Хитра и осторожна птичка. Не дает поймать себя ловцам на просторе мира Божия. И когда видит, что к ней приближается кто-нибудь и хочет схватить ее, сейчас возлетает от земли вверх и таким образом избавляется от ловящих. Так и христианин должен быть мудр и бдителен, чтобы не поймал душу его ловец бесплотный. Душа наша, как птичка небесная, дьявол, злобный ловец, ищущий поглотить чью-либо душу, как птичка, возлетая к горе, тем самым спасается от ловца, так и мы, когда видим врага дьявола, ловящего нашу душу земными вещами, должны оставлять их немедленно сердцем своим, ни на мгновение к ним не привязываясь, и возлегать к горе своими помышлениями к Господу Иисусу, нашему Спасителю, и таким образом легко избавимся от сети ловчей.